Глава 31. Вера. Он не собирался мне давать выбор или шанс отказаться. Знает, что мое тело отвечает ему. Я и сама не понимаю, почему не стала никому говорить о притязаниях Игоря, почему никого не позвала на помощь. Страх? Или эта связь мне все же и самой нравится, и Игорь прав? Я тоже испытываю острое желание, когда он касается меня. Я знаю, каким он может быть ласковым, и это сводит с ума, не оставляет шанса мыслить трезво. Сегодня он даже внезапно грубый. Ревнует или просто хочет снова указать мне на мое место, чтобы не забывала, что именно он, тот, кому я принадлежу, потому что ему так захотелось. Игорь перешел с губ на шею, покрывая теперь уже жадными поцелуями, как будто год женщины не было, как зверь голодный. Даже страшно немного, но очень будоражит. Мужские руки расстегнули замок бюстгальтера и стащили лямки с плеч, скинули кружевную ткань на пол возле наших ног. Ощущение, что я снова обнаженная перед ним, опять меня смутило, захотелось уйти, закрыться от него. «Не надо», — пыталась я помешать ему, толкая руками. Но ему все равно, он легко меня переборет. «Козел, почему именно я? Других женщин нет, кроме меня. Почему ему нравится заставлять меня? И пусть я тоже испытываю удовольствие, но Игорь меня принуждает». Большие горячие пальцы гладили бедра и ягодицы. Губы, обжигая дыханием, ласкали грудь, вырывая невольные стоны. Не могла не отвечать. Игорь умеет завести. Он очень умело обращается с женским телом. Невозможно отказаться, просто не получается. Все мои жалкие попытки отстраниться, пока я еще не потеряла остатки разума, он пресекал. Устав бороться со мной, развернул лицом к стене и почти впечатал в нее. «Не зли меня, Вера. Веди себя смирно, и тогда нам обоим понравится», — шепнул он мне на ухо и довольно больно вцепился зубами в мочку. В то же время, вперемешку с болью, эта агрессивная ласка вызвала мурашки по позвоночнику. Сильные пальцы снова легли на грудь, задевая соски и заставляя их становиться твердыми и вызывая мои новые эмоции. Вторая рука мужчины потянула ткань трусиков вниз, пока они совсем не опали на пол. Ноги заставил развести, а спину прогнуть. За спиной я слышала, как он тоже снимает одежду, пока только рубашку. Я ожидала, что сейчас он начнет меня ласкать пальцами, как в прошлый раз, и вздрогнула, почувствовав на нежной коже сначала горячее дыхание, потом движение языка. Я держалась за стенку, чтобы не потерять равновесие. Я не видела его, только чувствовала. И это были очень острые эмоции, еще более яркие, чем в наш первый секс. Язык водил кончиком по складочкам, заходил внутрь, возвращался назад и ласкал чувствительный бугорок. Это вызывало дрожки, дало в жар. Я еле сдерживалась от громких стонов, нас ведь могли услышать. Снова плюнула на все, закрыла глаза и приняла ласку. Расслабилась. Если мне не удается избежать близости с этим мужчиной, то пусть хотя бы будет приятно. Он старается приласкать меня, потом берет и свое. Напряжение внизу живота достигло пика. Я вся вытянулась, как струна. Еще немного, и меня накроет. Да, не сдержалась и все же застонала довольно громко от захлестнувшего оргазма. Пока пыталась отдышаться, Игорь успел расстегнуть брюки и войти в мое податливое горячее тело. Толчок. Еще толчок. Мужские пальцы сжимали бедра, в шею лилось обжигающее дыхание. Глухие стоны, и меня снова захлестывает яркая волна сексуального удовольствия. После череды особенно глубоких толчков, что казалось уже сильнее вбиваться некуда, я почувствовала, что снова внутри меня течет горячая сперма, и Игорь снова кончил в меня. Мужчина тяжело дышал и целовал мою шею, мял руками грудь, ласково задевая соски. Он не намерен останавливаться. Попыталась убрать его руки от себя, но лишь услышала грозный рык возле уха. «Убери руки, я не закончил. Я больше не хочу. Я хочу, и ты захочешь. Нет, да», — твердо ответил Тихомиров и, подхватив меня на руки, понес на кровать. Кинул на матрас и тут же навалился сверху, тоже без одежды, как и я. Ощущала кожей каждую его клеточку, каждую часть горячего тела. И снова он не дал мне сопротивляться, заставив лаской подчиниться ему. Еще один секс на кровати, гораздо более длительный, чем там, у стены. Игорь был еще более яростный, причиняя иногда даже боль, но она была незначительной на фоне других ощущений, что били во мне фонтаном. «Почему ты кончаешь в меня?» – спросила я в тишине, стертыми от грубых поцелуев губами. Игорь уже застегивал рубашку, а я сидела на кровати, прикрывшись пледом. «А если я забеременею? Тебе совсем плевать, что будет со мной потом, после этих 3 месяцев?» Тихомиров застегнул последнюю пуговицу. Широко расставив ноги и положив пальцы на бедра, он смотрел в упор на меня своим ледяным взглядом, под которым я невольно съежилась. «Не плевать», — ответил он. «Я читал твою медицинскую карту. Тебе не просто забеременеть». Подняла на него глаза. «Теперь все ясно. Я для него вроде как почти бесплодная, можно и позаниматься сексом в удовольствии, изливаясь спермой в меня. Козел дважды!» «Если ты забеременеешь, я не буду против». Даже зависла на время, рот открыла от удивления. «Как это? Родишь мне еще, я не против». «Вот, значит, как». «Он не будет против, если я вдруг снова стану суррогатной мамой для его теперь уже 2-го ребенка. И почему у меня участь быть инкубатором для детей Тихомирова? И ты заберешь его у меня?» «Не знаю, но права буду требовать точно. Спокойной ночи». Я хотела задать еще несколько вопросов, но Игорь дал четко понять, что больше не намерен со мной говорить. Попрощался и вышел из комнаты, даже не обернувшись. Я так и осталась сидеть в кровати, пытаясь переварить сказанное Игорем. Постепенно до меня дошел смысл его слов, и я пришла в ужас. «Если я забеременею от этого чудовища, он меня намертво к себе привяжет тогда, а потом выкинет безжалостно, когда надоем, и детей заберет». Он не похож на того, кому есть дело до чувств других. Он не только принуждает меня спать с ним, так еще и хочет 2-го ребенка. И снова ему плевать, что этого не хочу я. Не хочу, чтобы меня связывал еще один малыш с этим мужчиной. Это будет настоящая катастрофа. По приезде домой нужно обязательно обратиться к врачу и предохраняться самой, раз Игорь не собирается этого делать, если еще не поздно. Мы уже столько раз с ним... Даже такую, как я, настырный Игорь может пробить и зародить во мне ребенка. Он тогда меня никуда не отпустит через эти 3 месяца. Только если без малыша. Но куда я от него уйду? Никуда. Я лучше буду столетиями терпеть его папашу, но ребенка своего не брошу. Вот черт. 3-жды козел. Когда же я от него избавлюсь?